Часть третья. Глава 23. С того времени, как в тихом помещении мадам Ремон поселилась мадам Бернар, жизнь в небольшом доме на улице Муфтар стала веселее. С первого же вечера молодая жилица внесла прелесть и симпатию в этот маленький простой кружок. Старуха Ремон несколько раз в день заходила в комнату своей жилицы и всегда искренне хвалила царствовавшую там опрятность, а также искусство и неутомимое прилежание, с каким работала молодая женщина. Последняя сидела у окна, которое в первый же день украсила простой, но свежей и красивой гардиной из белой кисеи. И хотя во все время пребывания старухи молодая женщина дружески и невинно болтала с нею, однако не отрывала глаз от нежного белого вышивания. Ее тонкие, гибкие пальцы работали так ревностно и уверенно, что Ремон при каждом своем посещении могла заметить, насколько подвинулась вперед работа, и что оконченные вещи уже дважды были отнесены в течение нескольких дней и получено за них довольно значительное вознаграждение. При всем при этом молодая женщина была умеренна и непритязательна, почти без всяких прихотей, кроме тонкого белья, которое она носила. По утрам она выпивала молока, завтракала в полдень яйцом и хлебом и только по вечерам не могла не прибавлять того или другого лакомого кусочка к простому обеду, который разделяла с хозяйкой и молодым рабочим. К этому экономная Ремон могла бы еще прибавить, что ее жилица оправдывалась в этом случае тем, что удовлетворяла свою страсть к лакомству, хотя она едва касалась маленьких красивых пате, которые приносила с собой из гастрономических лавок. А Жорж Лефранк — мрачный, угрюмо задумчивый человек. Он как будто переродился. Все его существо как будто озарилось ярким солнечным сиянием. Правда, его черные жгучие очи все еще были пасмурны, задумчивы. Однако ж их мрачный огонь смягчался кроткой улыбкой, и его губы, твердые и строго сжатые прежде, открывались теперь часто для звонкого, почти детского смеха. По окончании работы он быстрыми и легкими шагами всходил на лестницу, поспешно менял в своей комнате рабочий костюм на свежее белье и чистую блузу и входил в ту небольшую комнатку, которую мадам Ремон величала своим салоном и в которой собирались по вечерам ее жильцы. Молодой рабочий, тщательно причесанный, с улыбкой счастья на худом, бледном и суровом лице, обнаруживал здесь такие качества, каких прежде не замечали в нем. С естественной прелестью он прислуживал женщинам за их скромными обедами, принимал участие в веселом разговоре, которым так искусно умела управлять новая жилица, причем иногда она подавляла тихий вздох или старалась скрыть печальный взгляд под опущенными быстро веками. Тогда молодой человек взглядывал на нее с глубоким участием и нередко, казалось, готов был задать вопрос. Но слова не сходили с губ. Соседка опять улыбалась и с большим усердием продолжала разговор, как будто хотела скрыть от окружающих грустные воспоминания, навеваемые печальным прошлым. Счастливыми и довольными взорами смотрела мадам Ремон на обоих невинно беседовавших молодых людей. Казалось, она имела в отношении их будущности свои особенные мысли, высказать которые не находила удобного случая. Правда, она спрашивала иногда Жоржа, продолжает ли он думать, что веселый домашний очаг невозможен для бедного и рабочего круга. На такие вопросы молодой человек обыкновенно отвечал одними взглядами на сидящую около него соседку, которая и здесь не бросала своей работы. В этих взглядах выражалась горячая благодарность и вместе с тем робкий вопрос. И хотя молодая женщина не видела этих взглядов, она не отрывала глаз от работы, однако ж чувствовала их, потому что на ее нежных щеках вспыхивал легкий румянец, и улыбка становилась еще счастливее, еще полнее надеждой. Так прошло несколько дней, в течение которых тихая жизнь этих трех персон до того слилась, что казалось, будто они давно жили вместе, будто им суждено никогда не разлучаться. По крайней мере, это часто высказывала мадам Ремон довольным тоном. Молодой человек молчал, но выражение его лица ясно доказывало, что его мнение вполне согласуется с мнением хозяйки, и взгляды обоих переносились потом на прелестную и красивую женщину, которая в своей невинной простоте, казалось, не предчувствовала, что обаяние ее личности служило единственной волшебной нитью, связывавшей этот небольшой, довольный собой кружок. Через несколько дней после переезда молодой женщины этот кружок увеличился еще на одного члена. Мадам Ремон сдала последнюю комнатку старому, хворому и почти глухому господину Мартино, как было сказано в его паспорте. Он подробно рассказал добродушной старухе свою простую жизнь. Лет 10 или 15 тому назад он оставил торговлю, имея отличное состояние. Жена и сын умерли. Поместив неудачно капитал, он лишился почти всего и, оставшись теперь одиноким на свете, ищет только помещение в порядочном доме, где мог бы найти помощь и спокойную жизнь при тех скудных средствах, какие оставались у него. Это был именно такой жилец, какого желала мадам Ремон, и таким образом старик Мартино поселился в свободной комнате, уставил ее старинной мебелью, свидетельствовавшей о прежнем достатке, уложил в шкафы старое, но опрятное белье и был дружески принят в маленький кружок, в котором, однако, не произвел никакой существенной перемены. Ибо старик с резкими чертами лица, которое иногда оказалось моложе, чем следовало, судя по летам, был так глух, что не мог принимать никакого участия в разговоре. Кроме того, он страдал глазами и никогда не снимал больших синих очков, совершенно скрывавших его взгляд. На лице постоянно выражалась приветливость. На губах была однообразная улыбка. Он подробно рассказал мадам Ремон историю этой глазной болезни и, сняв очки, показал красные воспаленные веки. Старуха немедленно предложила рецепт превосходной глазной мази, которую тот стал употреблять, неуклонно следуя наставлению, но не получил, однако, никакого облегчения, так что не мог снять очков. Сгорбившись, в старомодном застегнутом доверху сюртуке, в широком белом галстуке, закрывавшем подбородок, в старом порыжевшем парике, из-под которого выглядывали на висках природные седые волосы, сиживал старик по вечерам в маленькой комнате мадам Ремон, тихо улыбаясь и посматривая то на одного, то на другого из присутствующих. Молодая женщина оказывала ему все те мелкие услуги, на которые имеет право старость, и Мартино часто благодарил ее со старинной французской вежливостью, на которую молодая женщина отвечала любезной улыбкой. Скоро привыкли к его присутствию. Мадам Ремон, обыкновенно веселая и разговорчивая при начале вечера, постепенно опускала голову и, наконец, впадала в дремоту. Старик сидел спокойно и безмолвно, и таким образом разговор предоставлялся молодым людям, которые редко не находили предмета для беседы, и если иногда они погружались в размышления, то, казалось, не скучали этим. С поразительной точностью мадам Ремон поднимала в 10 часов голову, вставала и замечала, что уже пора спать, ибо в этом крошечном рабочем мире вставали рано, и уже в 5 часов утра сидела за работой молодая прилежная Белошвейка к великой радости заботливой хозяйки, которая, принося ей молоко для завтрака, всегда замечала большой успех в работе. Жорж же уходил еще раньше на свою работу. Однажды утром, когда Жорж в рабочем наряде готовился сойти с лестницы, отворилась дверь его соседки, и на пороге появилась молодая женщина с бутылкой в руках, шедшая за водой в кухню. Молодой человек остановился, точно испуганный. В открытой двери стоял перед ним обольстительный образ нежной молодой женщины в темном простом наряде, с белым воротничком вокруг стройной шеи, прелестном чепце, который вполовину прикрывал блестящие волосы. «Доброе утро, сосед», — сказала она. «Очень рада встретить вас и пожелать вам успеха в дневных трудах. Я думаю, что труд становится легче и приятнее, когда уносишь с собой привет и доброе желание друга». И с ясной улыбкой, полной искренней дружбы, она протянула ему нежную белую руку. Молодой человек нерешительно и в смущении подошел к ней и взял протянутую руку. «Конечно, мне приятно слышать ваше приветствие», — сказал он с некоторым смущением. «Но...» — продолжал он, осматривая свой рабочий наряд. «Что подумаете вы обо мне? Вы всегда такая чистая. А моя работа... Что за мысль?» — вскричала молодая женщина, пожимая ему руку и окинув почти любящим взглядом всю его фигуру. «Как мне нравится этот наряд!» — прибавила она с живостью. «Это наряд труда, честной, упорной борьбы с жизнью. Из-за ее чистейших и благороднейших наслаждений, довольства и самоуважения может ли быть для мужчины лучший, более почтенный наряд?» Горячая благодарность и бесконечное счастье выразились в его взгляде. Молодой человек быстро поднес к губам руку мадам Бернар и искренно поцеловал ее. Он готов был выразить весь пыл своей души, но только сказал с глубоким чувством: «Благодарю, благодарю. Вы не можете представить, какое счастье доставляют мне эти простые добрые слова, какую гордость и самоуважение пробуждают в моем сердце». Молодая женщина стояла с опущенными глазами, как будто в смущении, но не отняла руки и, пожав слегка руку Жоржа, сказала тихо: «До свидания сегодня вечером». Еще раз он окинул пламенным взглядом стройную фигуру женщины и, повторив сдавленным голосом «до вечера», бросился через дверь к лестнице. Она посмотрела ему вслед с выражением гордого торжества. Потом опустила голову, и в ее чертах мелькнула тень сострадания и участия, но это продолжалось недолго. Она повернулась и наполнила свою бутылку водой. Когда же через час мадам Ремон вошла в комнату молодой женщины, она увидела, что начатая вечером работа подвинулась значительно вперед, и не могла нахвалиться неутомимым прилежанием молодой швеи. С этого утра молодой человек, уходя на работу, начал каждый раз стучать робко в дверь этой прелестной и почти изящной женщины, которая не стыдилась кланяться ему в рабочем наряде и кричать ей через дверь: «Доброго утра, соседка!» И всякий раз она ласково отпирала дверь, протягивала руку Жоржу, отвечала с обольстительной улыбкой на его приветствие и говорила задушевным тоном: Счастливого успеха в дневных трудах, мой друг. Потом он уходил на работу, занятый исключительно этим светлым и столь дорогим ему образом, и пока он работал в темных трубах больших отелей и мастерских, его не покидало воспоминание об утреннем приветствии соседки. Он считал часы, которые оставалось провести до приятного вечера, когда она будет сидеть рядом с ним, придавая прелесть всему окружающему и вызывая своим разговором тысячи мыслей в его голове, тысячи образов со дна его души. Так сложилась ежедневная жизнь в маленьком кружке. Правда, мадам Ремон замечала возраставшую дружбу между обоими молодыми людьми, но искренне радовалась ей, потому что сильный, искусный молодой человек и прилежная, работящая женщина составляли такую пару, лучше которой трудно было отыскать, пару, которая не могла не быть счастливой и зажиточной. И старуха рисовала уже себе в мыслях, как она устроит их маленькое хозяйство, ибо они должны остаться у нее. Иначе не могло быть. Она не могла представить себе вечера без их милого общества. Старый слепой Мартино не замечал ничего. Он тихо сидел в своей комнате, ходил в полдень гулять, возвращался через час, едва взбираясь на лестницу, а по вечерам сидел в уголке. Добрая Ремон искренне сожалела о старике, который почти лишился двух главнейших нитей, связывающих человеческую душу с внешним миром — слуха и зрения. Прошло 10 или 12 дней. Со времени переселения мадам Бернар на улицу Муфтар, когда раз вечером все общество сидело за столом своей хозяйки. Жорж принес великолепную розу в цвету, завернутую в бумагу и обвязанную красным шелковым шнурком. «Вы позволите мне?» — сказал он с некоторой робостью в голосе, но с открытым доверчивым взглядом. «Вы позволите мне, мадам Бернар, украсить несколько вашу комнату? Я увидел этот цветок на Мадленском рынке и подумал, что вам будет приятно иметь его на своем окне». Молодая женщина обратилась к нему с выражением детской радости и, протянув ему руку, вскричала: «О, как я благодарна вам! Знаете ли, цветок тогда только имеет цену, когда подарен нам другом. В таком случае аромат цветка приносит нам привет другого сердца, которое принимает участие в наших радостях и страданиях». Она с улыбкой взяла маленькие ножницы со стола, на котором лежала работа мадам Ремон, срезала расцветшую розу и приколола ее к груди. «Этому цветку осталось недолго жить», — сказала она. «И я могу позволить себе удовольствие принарядиться им? У остальных же, которые только что распустились, я не смею отнять жизни». Жорж с восхищением посмотрел на нее, а мадам Ремон сказала заботливо: «Но вы не оставляйте цветка на ночь в своей комнате, милое дитя. Бывали примеры, что запах убивал». «В таком случае я буду выставлять цветок на ночь в переднюю», сказала молодая женщина, продолжая смотреть на розу. «И Жоржу, конечно, будет нетрудно, уходя на работу и желая мне доброго утра, напоминать также о цветке и подавать его мне. Таким образом, я ежедневно буду как бы получать новый подарок», — прибавила она, бросив на молодого человека обольстительный взгляд. Потом она поставила цветок посередине стола, так что свет маленькой лампы придавал чудные оттенки зеленым листьям и красным цветам. «Какой прекрасный цветок!» — сказал Мартино со своей стереотипной улыбкой и, медленно поднявшись, осторожно приблизил нос к каждому цветку и долго нюхал, как будто желал вознаградить чувством обоняния те наслаждения, которых был лишен вследствие недостаточного слуха и зрения. Никто не отвечал ему, Да и напрасно было бы отвечать, но молодая женщина с дружеским участием взглянула на него и кивнула головой, как будто желала выразить свое удовольствие, что подарок друга доставил невинное наслаждение и бедному старику. Обед вскоре окончился. С полчаса прошло в легком веселом разговоре, когда мадам Ремон, по своему обыкновению, медленно опустила голову на грудь и, сделав несколько попыток принять участие в разговоре, погрузилась в дремоту, служившую как бы подготовкой к ночному сну. Настало молчание, в течение которого молодая женщина мечтательно глядела на освещенную лампой розу, а Жорж любовался ею почти с благоговением. «Не могу еще не поблагодарить вас за этот милый дружеский подарок», сказала, наконец, мадам Бернар. «Этот цветок приносит мне привет от прекрасной чистой природы, которую я так люблю и от которой так далека в этом обширном и пыльном Париже. Так далека. А, так далека». Она опустила глаза и глубоко вздохнула. «Видите ли», — продолжала она, — «видя этот цветок на своем окне, я представляю себе тотчас чудесный зеленый луг и группы тенистых темных деревьев, и яркий солнечный свет совсем иной там, нежели здесь, в четырех стенах дома, и маленьких бабочек, и воздух. Чудесный, свежий воздух!» И опять она глубоко вздохнула. «Мадам Бернар», — сказал молодой человек, который слушал ее с возраставшим волнением. «Ле Франк?» — прервала она с выражением лукавой шутки. «Луиза! Мой друг!» — продолжал он с восхищением. «Мой друг Жорж!» — подхватила она с искренним выражением. «Кажется, мы так условились называть друг друга!» «О, как вы добры!» — вскричал он, беря ее руку. «У меня есть еще просьба к другу, который так милостиво принял мой маленький подарок». «Я не осмеливался высказать ее», — продолжал он в смущении, опуская глаза. «Но вы сейчас говорили о счастье наслаждаться свежим воздухом и природой в лесу и в полях. Поэтому я хотел просить у вас позволения отправиться завтра вместе с вами в Булонский лес и дальше в Сен-Клу или в Виль-д'Авре». Она пристально взглянула на него и некоторое время медлила с ответом. «Мы недавно познакомились», — сказал он, удивленный ее молчанием. «Но, надеюсь, вы считаете меня заслуживающим вашего доверия?» «О, совсем не то, мой друг», — отвечала она. «Я не решалась, во-первых, потому...» Она взглянула на мадам Ремон, у которой ленты чепца двигались в такт ее ровному дыханию. «Что я не знаю, как взглянет на эту прогулку наша добрая мадам Ремон, а без ее одобрения...» «Она знает меня больше времени, чем вас», — сказал Жорж тоном легкого упрека. «И порадуется, что мы доставим себе чистое и прекрасное наслаждение, пробыв так долго в тесном трудовом кружке». «А потом...» — проговорила она тихо, потупив глаза и перебирая пальцами листья розы на своей груди. — «Это еще не все». — «Еще не все?» — скричал Жорж, испуганно взглянув на нее. — «Что же?» — «Выслушайте меня, мой друг», — сказала она, продолжая смотреть на цветок. «Я не хочу скрывать от вас своих мыслей, но не знаю, сумею ли выразиться так ясно, как хотела бы, чтобы меня правильно поняли». «Я пойму все, что вы скажете», — отвечал Жорж. «Я уже многое узнал, что прежде было непонятно для меня», — прибавил он едва слышно. «Вы, конечно, знаете», — сказала она медленно, как бы приискивая слова для точного выражения своих мыслей, «что между двумя лицами может существовать известная, прирожденная им симпатическая цельность, которая нежно томит, когда оба эти лица не встречаются, но которая мгновенно и непреодолимо привлекает их друг к другу, как только сблизятся их жизненные пути». «Да, я знаю это», — сказал он с сияющим взором. «Итак», — продолжала она, — «если два человека, души которых гармонируют между собой, встретятся по прихоти судьбы, то, думаю, должен наступить момент, в который должны рухнуть внешние, существующие между ними отношения, так что оба эти лица сближаются, понимают и познают друг друга, и потом сливаются в вечную, полную гармонию». «Или», — она вздохнула, — «расстаются». «Возможно ли последнее, когда две души созданы друг для друга?» — сказал Жорж с удивлением, взглянув на нее. Женщина глубоко вздохнула и дрожащими пальцами раздавила розовый лепесток, отпавший от цветка на ее груди. «Но если при всем симпатическом влечении», — произнесла она медленно и еще тише, — «при полном знании всей жизни, всего прошлого, могут быть пункты, которые могут убить влечение одного сердца к другому, разорвать дружбу, если нельзя обойти и скрыть эти пункты, то не будет ли естественно, что, несмотря на рухнувшие преграды и желание выйти из мрака, станешь страшиться света, потому что боишься возможности разлуки?» — прибавила она почти шепотом. Он слушал ее сперва с удивлением, потом с волнением и, наконец, с мрачной суровостью. При последних ее словах лицо Жоржа озарилось бесконечным счастьем. Он свободно и откровенно взглянул на нее и отвечал теплым нежным тоном. «Когда симпатическое влечение сердец основано на доверии и уважении, без которых не может быть ни истинной дружбы, ни истинной любви, тогда разъяснение какого-нибудь неизвестного пункта из прошлой жизни не в силах разрушить симпатии душ, ибо там, где есть действительно чистая и истинная гармония, там всякое несчастье найдет глубокое и истинное сочувствие». «И», — прибавил он, устремив твердый теплый взгляд на ее медленные робко подымающиеся взоры, «и всякая ошибка находит искреннее оправдание и забвение». Наступило молчание. «Итак, хотите завтра отправиться со мной за город?» — спросил он потом. Она кротко взглянула на него, протянула руку и твердым голосом отвечала: «Да». «Поэтому», — сказал он радостно, — «мы встанем рано, чтобы полюбоваться утренней росой на цветах, чтобы весь день был наш». «Не слишком рано», — сказала она с ласковой улыбкой. «Я пойду в церковь, как делаю это каждое воскресенье». «Чтобы в четырех стенах, в удушливом воздухе, провести те часы, которые можете посвятить благоговейному размышлению среди святой тишины просыпающейся природы?» — спросил он с удивлением. Она взглянула на Жоржа серьезно и задумчиво. «Правда. Чистая природа наполняет нас чувством бесконечной благодарности к Творцу», — сказала она. «Но мы потому так радостно дышим на свежем воздухе под зелеными деревьями, что в нас ликует возбужденное чувство. Истинное же благоговение, особенно благоговение женщины, есть смирение, которое преклоняется не пред владыкой, проявляющим свое творческое величие в великих чудесах, но перед Богом, который в своей бесконечной любви утешает заблудшее и страждущее человеческое сердце и возносит его к себе». Он с изумлением взглянул на нее. «И вы верите? Серьезно верите в такое существо, которому близки страдания и печали человеческого сердца? Позвольте мне отвечать на ваш вопрос другим вопросом», — сказала она. «Будете ли вы любить женщину? То есть, станете ли поверять свои чувства, мысли, стремления и честь той женщине, которая не знает иной святыни, кроме бессознательного, чисто естественного наслаждения, доставляемого человеческим чувством красотой природы, дыханием свежего воздуха, наслаждения, общего нам с животными, даже с низшими, которые, быть может, наслаждаются несравненно больше нас, потому что их органы при естественной жизни бывают восприимчивее наших к чувственному наслаждению природы. Поверите ли вы, чтобы женщина, для которой существует только этот культ, была в состоянии хранить тихий священный мир домашнего очага? Не только сносить лишения и приносить жертвы в жизни, но и украшать последнюю чистыми и неувядаемыми цветами. Не станете ли вы ежеминутно опасаться, что женщина, для которой вся святыня заключается в природе, предавшись сегодня вам вследствие естественного побуждения, не отвернется завтра под влиянием нового впечатления, точно полевой цветок, который открывается каждому прилетающему мотыльку? Если бы я, — продолжала она с глубоким взглядом, — имела в сердце только эту естественную религию, то неужели стала бы проводить жизнь в лишениях и недостатках, в ограничениях домашнего круга и не искала в мире блестящих наслаждений? И если я счастлива в этом тесном круге, то, конечно, счастье это дается не религией чувственной природы. Поэтому, — прибавила она с улыбкой, — оставьте мне мою мессу и пастора. Быть может, вы назовете это слабостью, но слабость — удел женщин. Наша сила заключается в сердце, его преданности, его верности. Молодой рабочий встал и, опустив голову, сделал несколько шагов по комнате. Потом подошел к мадам Бернар и взволнованным голосом сказал: «Ваши слова глубже проникают в мое сердце, чем проповеди. В ваших словах звучит старая, давно забытая мелодия из далеких дней моего детства. Правда, неясно и глухо, но благотворно и прекрасно. Я подумаю об этом и стану почаще беседовать с вами. Я еще ни с одной женщиной не говорил об этих предметах. Правда, — прибавил он тихо, будто про себя, — я не встречал еще ни одной женщины, с которой мог бы говорить так». Мадам Рамон подняла голову. «Мне очень жаль, — сказала она с ласковой улыбкой, — прервать нашу беседу. Мы долго засиделись. Хотя завтра воскресенье, однако мы не должны бросать хорошую привычку. Следовательно, вечер кончился, мои друзья». Молодая женщина встала. «Жорж предложил мне поехать завтра в Виль-д'Авре и обещал быть моим спутником. — сказала она. Мадам Ремон довольным взглядом окинула обоих молодых людей. «Превосходно, превосходно!» — сказала она. «Своей прилежной работой вы приобрели право отдохнуть на чистом воздухе. А вы, Жорж, — обратилась она к молодому человеку, — разве не пойдете? Сегодня ведь суббота!» Молодая женщина взглянула на Жоржа вопросительно. «Собрание рабочих», — сказал последний несколько приглушенным голосом, взглянув искоса на старика Мартино, который, по примеру прочих, встал со своего стула в уголке и, не изменяя однообразной улыбки, готовился идти в свою комнату на покой. «Собрание рабочих, повторяющееся каждую неделю, чтобы обсудить свои общие интересы. Я неохотно пропускаю эти собрания», — продолжал он, как бы оправдываясь. «Это умственное возбуждение, обмен мыслей». «И который, без сомнения, принесет вам пользу», — сказала молодая женщина с откровенностью, протягивая руку. «До свидания завтра утром. Покойной ночи, мой друг». Она ушла в свою комнату. Сделав старомодный дежурный поклон и сказав несколько таких же дежурных слов о приятно проведенном вечере, Мартино также отправился к себе. Жорж медленно сошел с лестницы, дружески поклонился привратнику, отворившему дверь, вышел на улицу и направился к Сент-Антуанскому предместью. В этой части города улицы были уже пусты. Одни только трепишники с корзинками за спиной, с крючками и фонариками в руке потянулись к богатым кварталам, где в грязи и навозе отыскивают все те вещи, которые Париж бросает как негодные и которые еще могут служить для какого-нибудь промышленного или хозяйственного употребления. Эти ночные образы шли то группами, то поодиночке мимо молодого рабочего, который в глубокой задумчивости, произнося по временам какие-то слова, шел в ночной тишине, то входя в яркие круги от газовых фонарей, то скрываясь в тени домов. Его ум и сердце были заняты одной картиной, картиной маленького, тихого, семейного круга, в котором усталая душа отдыхает после дневных трудов. И в этом круге движется молодая женщина с тонкими чертами, нежными руками и черными красноречивыми глазами. И, опустив голову, он шел дальше.